Небо было ясным, и Майклу было видно, как на нем появляются первые звезды. Однако внимание его было сосредоточено совсем на другом. Над головой танцующего мальчика возникла поначалу едва заметное, бледное, голубоватое свечение. Взгляд мальчика стал еще более исступленным, и он принялся скакать и кувыркаться, подобно одному из тех средневековых юродивых, что разбрызгивали паучий яд, танцуя бешеную тарантеллу. Увидев, что сияние становится все ярче, Майкл потянул Сьюзен прочь. «Смотри, как красиво!» – пробормотала она, упираясь. «Слушай, то же самое я видел, когда ездил с Юсифом!» – принялся увещевать ее Майкл. Но сотенная толпа, собравшаяся вокруг мальчика, принялась кричать так громко, что он не был уверен, услышала Сьюзен его или нет. «Не надо! Вернитесь!» – взывал Соломон ко всем, кто мог его слышать. Но сияние все больше разрасталось, стало ярким, завораживающим, а воздух, в котором продолжал висеть гудящий звук, освежился теперь прохладным ветерком, трепавшим платки женщин и волосы тех немногих мужчин, что были с непокрытой головой. Танец охватил всех присутствующих, а оркестрик, побуждаемый присоединиться к ритму, переключился с мелодий Польши и России на хасидский рок, знакомый всякому, ездившему в такси по Виа Долороса. «Так недалеко и до беды!» – прокричал Майкл Соломону. Странным образом они оказались единственными, кто не присоединился к веселью, охватившему теперь все пространство за барьером, даже стариков, оставивших свои молитвенные поклоны у стены и хлопавшие вместе с остальной толпой. «Нам нельзя уходить!» – прокричал в ответ Соломон. «Не нужно никуда уходить, но нужно найти какое-нибудь укрытие!» Он указал на два сводчатых проема, видневшихся слева от мужской половины, и потянул Майкла за собой. «А как же Сьюзен?» – запротестовал Майкл. «Ее ни за что бы не пустили за барьер!» Соломон, вняв напоминанию, выбрал другой путь спасения – через пещеры. Втроем они принялись протискиваться сквозь толпу, не такую плотную снаружи. Ускорив шаг, они нырнули в темный ход рядом со стеной, где было несколько крутых ступенек, ведущих вниз в тоннели. «Стойте здесь!» Не повышая голоса, сказал Соломон, впервые слышимый без крика. Когда Майкл и Сьюзен обернулись, чтобы посмотреть на площадь, они опешили. Танцующий мальчик был теперь не виден, так как сердцевина толпы, человек, наверное, 500, сплелись вокруг него в плотный узел, образовав единый раскачивающийся истерический организм. Женщины и мужчины кричали что-то на исковерканном иврите. Весь истерический организм принялся кружиться в луче света, полностью охваченный его сиянием. Со стороны это выглядело чем-то вроде странного веселящегося сообщества. Вот только не всем удавалось удержаться в хороводе. Сначала какая-то старушка, затем двое детей споткнулись и упали. Слившиеся воедино тела не останавливались, пройдя прямо по упавшим, и их крики утонули в звуке хасидского рока, Майкл содрогнулся и прижал к себе Сьюзен. «Нужно было увести тебя отсюда», – прошептал он. «На это не было времени», – ответила она, не в силах оторваться от зрелища. Толпа, напоминавшая многоголосого монстра, теперь вопила. Еще несколько человек упали под ноги танцующим, но гипнотизирующий свет влек их еще сильнее. Майкл почувствовал, как у него забилось сердце, не столько из-за ужасного зрелища, сколько от страха быть вовлеченным в происходящее. Луч света стал еще ярче. Он выглядел так, как каждый человек представляет себе Божий свет. И Майкл понял, почему в преддверии смерти люди испытывают муки, если не могут войти в свет и сбросить ношу земной жизни. А здесь был свет, который не нужно было отвергать, невозможно было отвергать, и масса тел продолжала танцевать, невзирая на кровь у себя под ногами. Соломон, казалось, читал мысли Майкла. «Ты не присоединишься к ним?» — сказал он. «Почему? Что меня удерживает?» — подумал Майкл. Однако размышлять было некогда и не время. Он поймал взгляд Давида, взгромоздившегося на плечи другого танцующего и вопившего, обратясь к небу, что-то бессвязанное. Крики его тонули в оглушающей истерии. «Отсюда должен быть другой выход!» — прокричал Майкл. А световой круг тем временем расширялся и подбирался ближе к их убежищу. Соломон покачал головой. «Мы здесь не по своей воле. Это не конец мира, это его начало. Что вы имеете в виду? Это их спаситель, тот, кто намерен изменить историю». Прежде чем Соломон успел продолжить свои объяснения, в танце произошла перемена. На потных лицах танцующих, раскрасневшихся и переполненных эмоциями, вдруг стали вспухать и лопаться какие-то странные волдыри. Сначала у нескольких человек, затем с каждой минутой все у большего количества появились язвы на руках и ногах. Пораженные сперва пытались не обращать на это внимания и продолжать танцевать. Быть может, думали они, это Бог испытывает нас, как Иова, или же очищает. Но эта стадия была недолгой. Майкл видел, как язвы теперь набухают. Панические крики смешались с воплями экстаза. Свет начал обжигать быстро, слишком быстро, чтобы можно было убежать. «Нет, нет!» – подумал он, понимая, что именно так все должно было происходить в той деревне. Он крепче прижал к себе Сьюзен, не глядя на нее, но желая лишь удержать ее от какого-нибудь безумного порыва побежать к этому чудищу. Небесный свет теперь был столь ярким, что со стороны не было видно, что происходит в его круге. Лишь раз в несколько секунд оттуда выбегала очередная жертва, обожженная, со свисающей кровоточащими лохмами, пылающей плотью, чаще всего отчаянно закрыв руками глаза. Люди стали слепнуть, и бойня была неизбежна. Сцепившиеся в клубок танцующие стали натыкаться друг на друга, поскальзываться в собственной крови и умирать или убивать, не видя ничего, кроме черноты. Несмотря на весь испытанный Майклом ужас, какая-то часть его сознания взирала на происходящее словно со стороны, и ей, этой части, хотелось смеяться. бессмысленность увиденного, вся эта кровавая мелодрама довела его чуть ли не до помешательства. Вырвался болезненный смех, высвободив напряжение. А может, позыв к смеху вызван не только этим неправдоподобным зрелищем, а чем-то иным? Майкл не чувствовал себя сумасшедшим, и его смех не был тем катарсисом, что вспыхивает на поминках, когда велика горечь утраты и близость смерти может быть преодолена лишь веселым танцем у гроба. Веселье и смерть всегда шли рука об руку, но Майкл знал, что если он действительно рассмеется, это не будет жестоким весельем. Чем это будет, он не мог себе представить. Но сейчас было не время рассуждать об этой странной реакции. Смертоносный свет изменился. Вначале в нем возникло слабое мерцание, а потом он стал понемногу угасать. Сила, что прочно удерживала в нем людей, по-видимому, также ослабла, так как вдруг десятки жертв стали, шатаясь, выбираться наружу. Часть из них ослепли не полностью и могли видеть путь к спасению. Остальные же несчастные двигались случайными зигзагами, окликая кого-нибудь, кто мог бы подать им руку помощи. «Идем!» – воскликнула Сьюзен, выбегая из-под каменной арки у входа в тоннель. Она нырнула в толпу и схватила за руку ослепшую девочку, на ходу укутывая ее в свое платье. Одежда девочки сгорела почти полностью. «Нет, нет!» – окрикнул было Соломон, тут же ринувшегося за Сьюзен Майкла. Однако для Майкла необходимость помочь пострадавшим оказалась сильнее чувства опасности. Майкл стал кричать, что если его слышит кто-нибудь из врачей и медсестер, пусть они соберутся вокруг него. К нему подошли несколько человек из числа оказавшихся с краю светового круга, либо сумевших спастись от его губительного воздействия каким-то иным образом. «Где здесь ближайшая больница?» – спросил Майкл. «Нужно не дать всем этим людям умереть от шока, а потом отобрать самых тяжелых». На грани шока была добрая половина уцелевших. Однако несколько человек тут же указали за спину Майкла в направлении Явских ворот и громоздящейся над ними башни Давида. «На западе!» – задыхаясь, проговорил кто-то рядом с ним, имея в виду, что в современной части Западного Иерусалима есть необходимые больницы и амбулатории. Майкл чувствовал себя беспомощным, под рукой не было ни инструментов, ни оборудования, ни хотя бы одеял. Нужно что-то делать, может, доставить их в дома на соседних улицах? Поняв вдруг, что случившаяся трагедия выходит, далеко выходит за пределы возможного, для него и этой кучки спасшихся, Майкл осмотрелся, чтобы не потерять остальных. Сьюзен занималась женской половиной огороженной территории, помогая наиболее тяжело потерпевшим добраться до безопасного места у стены, где можно было лечь. Земля была усеяна опаленными и еще горящими молитвенниками. Повсюду валялись свитки Торы, прежде сложенные на полках на мужской половине. В сутолоке среди пострадавших, то и дело выкрикивавших имена родственников и друзей, Майкл не мог обнаружить Соломона. Но тут в толпе образовался просвет, и он видел, как Соломон поддерживает безумного юношу Давида, каким-то образом отделавшегося лишь легким ожогом на лице и руках. «Давайте его сюда!» – закричал Майкл. «Он может быть в шоке. Я найду кого-нибудь, чтобы его отвели домой». Но Соломон, если и слышал, то не обратил на слова Майкла никакого внимания. Он, как заметил Майкл, обращался с юношей совсем не как с пострадавшим, с силой тряс того за плечи. Давид выглядел ошеломленным. Равин принялся кричать на него, а затем изо всех сил влепил ему пощечину. Это произвело в юноше разительную перемену. Он встряхнул головой, словно отгоняя от себя сонное наваждение, и тут же вырвался из объятий Соломона. Секунду спустя он уже бежал по Эль-Ват обратно к центру еврейского квартала. Майкл был озадачен этой пантомимой. У него было такое чувство, будто он стал свидетелем некоего спектакля с непонятным для него сюжетом. Просвет в толпе вновь затянулся, и Майкл потерял Соломона из виду. Вдруг справа, где стена граничила с исламской территорией, примыкающей сзади к мечети Аль-Акса, произошло какое-то волнение. Майкл увидел, как люди начинают толпиться вокруг двигавшейся вместе с ними фигуры. «Сьюзен!» — позвал Майкл, но прежде чем та смогла обернуться и ответить ему, угасавший было световой луч стал потрескивать, словно наполненный молниями. Майкл понимал, что нужно убегать, но толпа, по-видимому, уже не была зачарована светом. В ней образовался проход, и Майкл увидел пророка. На нем было то же белое одеяние, что и прежде. Подняв глаза к небу, он тоном приказа произнес в адрес светового луча: «Этого не должно быть!» Слова прозвучали почти сверхъестественно громко. Люди попятились, закрыв руками уши. С каменным лицом пророк двинулся прямо к свету, который, казалось, слегка задрожал. Он простер руки, и на глазах у него выступили слезы, словно он умолял Бога, незримо присутствовавшего прямо у него над головой. «Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, не страшись! Припади к моей милости!» Он перешел с английского на иврит, и Майкл увидел, что большинство присутствовавших были глубоко взволнованы, а некоторые просто потрясены. Он подумал было, что использование Иисусовых слов явилось со стороны пророка досужей насмешкой, однако в его словах не было никакой игры. Смертоносный свет стал быстро гаснуть. Вместе с ним исчезало и зловещее гудение. А луч теперь был столь узким, что напоминал софит для разыгрываемого пророком спектакля. Случившемуся затем повторению чудесных исцелений под галилейскими оливами Майкл не удивился. Ослепшие и обожженные жертвы ринулись за прикосновением, и юный чудотворец никому не отказывал, сообщая свою силу одним при помощи легкого щелчка указательным пальцем, другим же картинно накладывая на голову обе руки. Толпа отвечала экстатическими возгласами и визгами. Стремясь оказаться поближе к пророку, люди неистовствовали, почти как в первый раз. Лишь Соломон и его попутчики держались поодаль. «Так значит, это он», — сказала Сьюзен, не в силах скрыть произведенное на нее впечатление. Впечатление было ничуть не меньшим и от того, что своевременное появление Спасителя выглядело несколько подозрительным. Теперь я понимаю, почему Найджел так стремился поведать о нем миру. Теперь таких Найджелов найдется целая куча, дай только срок, пробормотал Майкл. Обернувшись вправо, он увидел, как Соломон недовольно покачал головой и двинулся вдоль одного из узких переулков. «Постойте, раби, так вы знаете, что здесь происходит?» «Да, я как раз такой счастливец», — бросил тот через плечо и скрылся под сенью еврейского квартала.